Она смотрит на него. Хочет ему что-то сказать, но не может. Он свернул с главной дороги. «Не хочу, чтобы мне снились эти трое», — подумал он. «Не хочу, чтобы мне снился Сведберг. Мы должны найти того, кто это сделал». Он остановился у входа в национальный парк. Там уже стояла полицейская машина. К своему удивлению, Валандер увидел, что из машины вылез Эдмундсон и направился к нему. «А где собака?» «Дома, разумеется. Не спать же ей в машине». Валандер кивнул в сторону леса. «Все спокойно?» «Там только Нюберг и кто-то еще с ним». «Нюберг здесь?» «Только что приехал». «И Нюбергу тоже не спится», — подумал Валандер. «Ничего удивительного». «Август, а тепло», — заметил Эдмундсон. «Осень на носу», — сказал Валандер. «Может похолодать в любой момент». И пошел в лес. Этот человек был в лесу уже давно, с наступления темноты. Он пришел со стороны моря, чтобы остаться незамеченным. Сначала долго шел по берегу, карабкался по скалам, а потом, улучив момент, скрылся в кустах. Он не был уверен, что там нет полицейских с собаками, поэтому пошел в обход. Остановился он только на главной тропинке, ведущей в зону отдыха. Оттуда он мог легко скрыться, если вдруг собаки что-то учуют. Но он не волновался. Под защитой темноты он наблюдал, как полицейские снуют по тропе. Мимо прошло несколько машин. Среди полицейских он заметил двух женщин. В начале 10-го почти все уехали, почти одновременно, сели в машины и уехали. Он не торопился. Спокойно выпил чаю из термоса. Посылка из Шанхая уже пришла, завтра с утра он пойдет на почту. Он допил чай, сунул термос в рюкзачок и пошел к тому месту, где он их убил. Он уже убедился, что собак в лесу нет. Издалека он видел призрачный свет полицейских прожекторов. Он подумал, что все это похоже на некое театральное представление, закрытое, без публики. И вдруг почувствовал соблазн подкрасться поближе и послушать, о чем говорят полицейские, и посмотреть на их лица. Но удержался. Он никогда не совершал необдуманных поступков. Если сохранять самообладание, ничего с тобой не случится, оно всегда защитит. Он видел, как в свете прожекторов шевелятся тени полицейских. Тени были устрашающе огромными, но он знал, что это только иллюзия. Они тыкались во все стороны, ничего не понимая, как слепые котята. Они были не в состоянии разобраться в загаданном им ребусе. Он почувствовал что-то вроде удовлетворения, но тут же окоротил себя. Самодовольство опасно. Потом он вернулся на главную тропу. Он решил уже уходить, как увидел приближающийся свет фонаря. По тропе шел человек. Конус света плясал по земле. На какую-то долю секунды он увидел его лицо. Он знал этого человека. Это был Нюберг, криминалист. Он, значит, и должен разгадать его загадку, сообразить, с чем он имеет дело. Он не сообразит. Может быть, ему и удастся сложить какие-то кусочки мозаики, но целостную картину он не поймет никогда. Он поправил рюкзак и уже собрался переходить тропу, как вдруг, еще не видя фонарика, услышал еще чьи-то шаги. Он скользнул в кусты. Это был какой-то здоровенный детина, но походка была почти стариковская, должно быть, от усталости. Ему вдруг захотелось выскочить из кустов, словно ночной зверь, промчаться мимо и снова исчезнуть во мраке. Вдруг кто-то остановился и направил фонарь на кусты. На секунду его охватил почти непереносимый страх. Он решил, что обнаружен. Уйти не удастся. Но конус света вновь переместился на тропу. И человек двинулся дальше. Затем снова остановился, обернулся и посветил на тропу позади себя. Потом потушил свет и остался стоять совершенно неподвижно. Он стоял так несколько показавшихся ему бесконечными мгновений, затем вновь включил фонарик и двинулся дальше. Он выждал, лежа в кустах. Сердце колотилось.